Глава 26. «Ну ты, Витюша, даешь!» — заливался смехом Гиршман, хлопая себя по коленям. «Так его, фашиста проклятого! Будет знать, как на наших девок зарится!» «Можно подумать, вы сильно лучше его». Я презрительно скривился. «Этот урод хоть своих хотелок не скрывает, а вы?» «А я, Витюша, тоже как есть все говорю». Ничуть не обиделся паук, с которым мы сидели в удобнейших креслах частного самолета, направляющегося в Казахстан. «Ты на чужую делянку влез. Не без причины, тут не отнять. Но можно было и по-другому вопрос решить. Но ты же не захотел, да еще и клуб себе отжал. Отжал, отжал, не отнекивайся. Не только у Володеньки в мэрии связи. И что, я это проглотить должен? Нет, дорогой мой, это так не работает». «И поэтому ты решил моих родных взорвать?» Я с трудом удержал себя в руках, мигом растеряв все остатки вежливости. «Как ты не заметил, чтобы по-другому пытался решить вопрос?» «Ну так, кто к нам с мечом придет?» Гиршман и не думал смущаться. «На то мы стоим, Витюша. Ты вон тоже не мир и любовь несешь. Девчата твои не в счет. И то я к тебе лично пришел покалякать о делах, потому что ты мне нравишься. Я сам таким был, молодым, дерзким. Но и отпустить тебя не мог, меня бы не поняли. Нельзя такие обиды прощать. Вот отработаешь, совсем другое дело. Я первый тебя расцелую. Мы с тобой такие дела проворачивать будем». «Больно надо». Я отвернулся, злясь скорее на себя, потому что не мог найти подходящих аргументов. В целом, паук был прав. Примеряя ситуацию на себя, я бы тоже не оставил такой наезд без ответа. Спустить на тормозах означало потерять уважение даже не окружающих, а свое собственное. Другое дело, что забывать угрозы в отношении моей семьи я не собирался, как и прощать Гиршмана и его шестерок. Короля никто за уши не тянул, когда он Таську кинул. Та сама дура, я тут не спорю, но даже в этом случае я не собирался это спускать на тормозах. Договариваться? Да сейчас. Такие ублюдки, как король, понимают только силу. К сожалению, с пауком так просто явно не получится. Вчера я все же сдержался и не пошел ни к Обрезковой, ни к наставнику, ни к Скуратову. Слишком свежи были воспоминания о гранатомете, нацеленном в окно школы. И я ни секунды не сомневался, что Гиршман выполнит свою угрозу. Не убьет, так посадит Ксюху. За всеми его шуточками и объяснениями, мол, извини, но я не мог по-другому поступить, проглядывает зверь. Хищный, безжалостный и очень опасный. И глубоко в душе от каждого его взгляда начинает ворочаться зверобог, желая вырваться и наброситься на соперника. Разорвать его, самому стать хозяином. К сожалению, мне приходилось сдерживаться, хоть сейчас я с ним был полностью согласен. Но не время. Я выжидал, пытаясь понять, чего пауку от меня понадобилось, чтобы лишь потом сделать свой ход. Что убить Гиршмана я решил сразу и не собирался отказываться от этой идеи. Чтобы не общаться дальше, я притворился спящим. Вчера, как немец сбежал, я отправился домой и заперся в комнате, сославшись на недомогание. Впервые, наверное, мое ранение помогло отмазаться, меня тут же оставили в покое. Но без дела я не сидел, а принялся серфить ресурсы одаренных в поисках информации на паука. И нарыл кое-что на одном форуме в Даркнете. Там торговали информацией, вот я и закинул на удачу удочку. Повезло. Я получил достаточно объемное досье, пусть это и стоило мне пары сотен тысяч рублей в криптовалюте. Но плевать, зато я знал, с кем имею дело. И надо сказать, это нифига не радовало. Куприян Арестович Гиршман оказался не просто одаренным, а принадлежал к так называемому «теневому дому». В отличие от обычных, туда принимали кого угодно, лишь бы обладатель дара был противником власти простецов. Теневики считали, что править должны только богоборцы, просто потому, что у них есть право и силы. Обычные люди могли лишь служить и не должны были иметь никаких прав. Степень радикальности сильно варьировалась от дома к дому, но именно поэтому теневиков так или иначе поддерживало большинство обычных владетельных домов, не забывших прошлое. Особенно сильны они были в Европе, но и у нас хватало. Естественно, что не признавая власть обычных людей, теневики не признавали и законы государства, что привело к их криминализации. И особенно ярко это проявилось у нас в стране, где до развала СССР даже намеков на теневые дома не было, а имелись обычные бандиты, просто с даром. А вот после начался разгул свободы. Гиршман умудрился попасть в самую струю изменений. Имея за плечами пару судимостей по весьма тяжелым статьям, паук пролез в Думу первого созыва, где и принялся плести свою паутину. В частности, организовал крупнейший в стране теневой дом, куда собрал все отбросы одаренных, наладил связи с иностранными теневиками, да и вообще развернулся как надо, несмотря на явное несоответствие заявлений и действий. А вот когда к власти пришел нынешний президент и принялся затягивать гайки, мигом ушел в подполье, оставив все официальные посты. Сейчас Куприян Арестович числился бизнесменом, меценатом, покровителем множества музеев и библиотек и вообще исключительно положительной персоной. Но при этом, если верить досье, его связи с криминалом стали куда глубже и прочнее. Однако сам паук закона не нарушал, предпочитая, сообразно своему прозвищу, править из центра паутины. И в этом ему сильно помогал дар. Гиршман был одарен Сейдом, древней скандинавской магией, которой, по легендам, владели Один и Фрик. Причем первый был практически единственным мужчиной, ее использовавшим, потому как Сейд считался исконно женским искусством, которое Фрик принесла от асов, и научила мужа, однако того за это частенько высмеивал Локи. Так что вероятность того, что предки паука получили дар от повелителя Асгарда, крайне мала. Однако лично мне было плевать. Главное, что сама по себе эта практика была крайне паскудной. С помощью Сейда можно было как заглядывать в будущее, так и получать информацию о настоящем. Следить за кем-нибудь, например. Собственно, именно поэтому я и не стал никому обращаться. Мало ли. Точнее, не стал напрямую, ведь каким умелым бы Гиршман ни был, заглянуть во всемирную сеть ему по-любому не по силам. Да и отложенную во времени рассылку никто не отменял. И даже несмотря на то, что подстраховался, написав в письме все, что узнал, и попросив Юлию присмотреть за родными, я все равно беспокоился. Клуб короля для паука был лишь незначительной песчинкой в его криминальной империи, и необходимости появляться самому не было никакой. Разве что подвернулось нечто, с чем я мог ему помочь. Что это, я даже не представлял, да и особых талантов за собой не замечал. Нет, понятно, что я сильный боец, способный на различные трюки, но как бы я себя ни хвалил, найти боевиков не хуже было не слишком сложно. Да и безопаснее, честно говоря. Я был более чем уверен, стоило мне покинуть город, как об этом стало известно и Обрезковой, и наставнику, и еще не пойми кому. Юлия часто намекала на то, что за мной следят. Не напрямую, а отслеживают триангуляцию, к примеру. И паук не мог этого не знать. В итоге мне оставалось лишь плыть по течению в поисках возможности обернуть все в свою пользу. Может, это было неправильно, но я не хотел больше никого втягивать. Слишком серьезным противником оказался Гиршман. А сколько еще таких будет, желающих прокатиться на моем горбу? Так что я собирался сам разобраться с этим уродом, желательно кардинально. И нет, мысль об убийстве не вызывала у меня отвращения или дрожи. Впрочем, возбуждение тоже. Я относился к этому как к необходимой мере, не более. Причем мере крайней, на которую я готов был пойти лишь потому, что паук угрожал моей семье. И да, я заметил, что со вчерашнего дня, когда мне удалось удержать себя в руках и не поддаться влиянию крови зверобога, мне стало гораздо легче управлять своими эмоциями, словно бы я преодолел какой-то порог. В душе все равно то и дело вспыхивали сильные чувства, и злость, и ярость, и ненависть, и даже либидо при виде симпатичных стюардесс, но я легко мог их погасить или абстрагироваться, задвинув их на задний план и не обращая внимания. Если верить документам, а не делать этого основания не имелось, подобное состояние было характерно для людей, победивших зверобога и подчинивших его наследие. Но обычно до этого проходило весьма существенное время и требовалось преодолеть несколько кризисов, связанных с попыткой наследия взять носителя под контроль. Как это было у меня вчера, когда я пытался убить паука. Однако справился с ним я без особых проблем, что уже было странно. Так еще и, похоже, этого оказалось достаточно, чтобы полностью подчинить наследие. И вот это было очень странно. Списать случившееся я мог только на одно — свой первичный дар. Уже давно было ясно, что он связан с силами мозга или чем-то таким. Однозначно, называть его псионикой или менталом пока было рано, но некоторые признаки явно присутствовали. Не в полной мере. Той же телепатии не было и в помине. Даже эмпатия не проклюнулась. Но вот тот же щит и толчок однозначно были из разряда телекинеза. Ну или какой-то его разновидности. Это я не сам решил, так эксперты сказали. Чего я буду спорить с умными людьми? Да и плевать мне на природу дара, если честно. Главное, что, скорее всего, именно он помог мне быстро и безопасно преодолеть кризис и подчинить наследие зверобога. И это было моим козырем против паука, точнее, одним из козырей, наличие которых и толкнуло меня на авантюру с поездкой в Казахстан. «Витюш, просыпайся, садимся», — позвал меня Гиршман и хорошо еще не решился тронуть, иначе я, скорее всего, не удержался бы и нож ему в кадык вогнал. «Я же говорил, мигом домчались». Отвечать я не стал. 2 часа в воздухе действительно недолго, но меня бесил сам факт, что пришлось куда-то лететь с этим уродом. Но виду я не подал, скорчив морду кирпичом, рассчитывая отыграться позже. Пока же приходилось плыть по течению, так что я встряхнулся, приходя в себя и собираясь. Незнакомая территория, другая страна, тут могло произойти все, что угодно. И стоило быть готовым к этому. Нас встречали. И не просто человек с табличкой. 10 дорогих машин, среди которых выделялась пара лимузинов представительского класса, как у нашего президента. Они окружили самолет, прикрывая группу людей, дожидающихся нашего появления. И стоило пауку спуститься с трапа, как вперед выдвинулся пожилой казах, распахивая руки для объятий. Гиршман ответил тем же, и они обнялись, как старые друзья, хлопая друг друга по плечам. «Вот, Абай, знакомься». Когда ритуал приветствия закончился, Гиршман повернулся ко мне. «Витенька Орехов, истинный богоборец, победитель зверобога!» «Наслышан, наслышан!» Пожилой казах расплылся в улыбке. «Меня зовут Абай Баирович Кунаев. Добро пожаловать на благословенную казахстанскую землю!» «Рахмет!» Я 2 руками пожал протянутую мне ладонь. «Рад знакомству!» «А уж я-то как!» Накрыл мои руки 2-й ладонью Кунаев. «Давно мечтал познакомиться с таким героем». «Да какой я герой? Не то чтобы я стеснялся, но действительно не считал, что достоин такого звания. Просто повезло, и друзья помогли». «Друзья — это святое», — закивал казах. «Но и скромничать не стоит. Удача любит достойных. Так что неси это с гордостью. Ну да ладно, вы, наверное, устали после перелета. Поехали, поедим и заодно обсудим вопрос, ради которого вы приехали. Время еще есть». «Конечно, дорогой», — тут же расцвел Гиршман, хотя мне его радость показалась крайне наигранной и натянутой, будто не этого он ждал. 100 лет хорошего плова не ел. Вкус козы уже забыл, представляешь?» «Все будет, дорогой», — похлопал его по плечу Кунаев. «И козы, и бешбармак, и плов. С утра готовимся встречать дорогих гостей. Парим, варим, жарим. Барана зарезали. Гулять будем». Я промолчал, следуя за пауком, но вряд ли мы прилетели сюда, чтобы просто поесть. Нет, вкусно пожрать я был всегда готов, но это и в Новосибирске можно было сделать, что бы там кто ни говорил. Тем более, что в планах у меня было вернуться как можно быстрее. Не то чтобы я верил Гиршману, который обещал, что за день управимся, но если я не появлюсь дома в ближайшее время, Юлия может психануть. И что тогда случится, я даже не представлял. Однако Восток — дело тонкое. Тут нахрапом ничего не решить, так что пришлось не дергаться и ждать. Хотя должен признать, что я крупно ошибся. Так у нас не кормят. Абай Баирович не обманул. К нашему приезду действительно готовились, и еще как. Дастархан поражал обилием блюд и ароматов. Да я чуть слюной не подавился только от одних запахов. А вкус просто убивал наповал, не давая 2-го шанса. Большинство блюд были мне незнакомы, что не мешало мне их пробовать и просить добавки. Я четко мог назвать плов, бешбармак и лагман, а вот остальные кушанья видел в первый раз. Разве что манты еще узнал, да и те оказались для меня необычные, с картошкой и тыквой. Ну еще чак-чак, но его подали позже, уже когда все наелись, с трудом отвалившись от стола. Уж я так точно даже шевелиться мог с трудом, но при моем метаболизме это была незначительная мелочь. 1/2 часа и все, что я с таким трудом запихал в себя, исчезнет, как вода в жаркий полдень. Как и положено, пока ели, о делах не разговаривали. Лично мне и нечего было сказать. Я сюда не рвался, так что забил на все, методично уничтожая все съестное, до чего мог дотянуться. Но как только за пиалой ароматного чая речь зашла о причине визита, мгновенно насторожился, делая вид, что продолжаю жевать. Я поговорил с Талгатом. Степенно отхлебнул чая Кунаев и замолчал, словно уже все было сказано. А после продолжительной паузы, во время которой все молча ждали, добавил. «Ему неинтересно. Надавить я не могу. Это малый жуз, у них свой хан». «А что же интересует уважаемого Талгата Аке?» — ухватил главный Гиршман. «Возможно, мы сможем договориться». «Возможно», — пожал плечами Абай Баирович. И интересовать же его может только одно. У нас говорят, дай большому жузу палку и пусть пасет скот. Дай среднему перо, и пусть постигает мудрость. А малому дай копье, и пусть воюет с врагами. Сын у него младший недавно в возраст вошел, все подвигов ищет». «Ну так это не проблема», — расцвел паук. «Что, Витюша, поможем мальчику?» «А я похож на фиксика, чтобы всем помогать». Я сыто уставился на изменившегося в лице Гиршмана. «Рахмет за прием, уважаемый Абай Баирович. Но, если честно, я сюда не рвался. И драться с кем-то, чтобы потешить чувство собственного величия незнакомых мне людей, не собираюсь. Я вам не мартышка на веревочке». «Уважаю тех, кто имеет свое мнение», — с улыбкой прищурился Кунаев. «Слышал, ты хочешь создать свой клан?» «У меня как раз внучка подрастает. Умница, красавица, готовит, пальчики оближешь. Будет отличной хозяйкой». «Не хочу обижать, Абай Баирович, но я пока варианты кандидаток в жены не рассматриваю. Я чуть поклонился хозяину, прижав руку к сердцу. Благодарю за предложение, но что-то слишком много на меня свалилось в последнее время. Хочу сначала разгрести все, а потом уже думать о свадьбе. Я то же самое Доржиеву сказал, хоть тот уже и приданное выкатил». «Да, Айдар Акене поскупился», — рассмеялся казах. «Так и я не меньше дам. Скот, землю, для любимой внучки ничего не жалко». «Ничуть не сомневаюсь в вашей щедрости», — я улыбнулся в ответ. «Но при всем уважении пока не готов ничего ответить. Надо решить пару вопросов». «Витюша, а ты ничего не забыл?» Вмешался выкинутый из беседы Гиршман, пошедший пятнами от унижения. «Например, зачем мы тут?» «А зачем?» Я удивленно поднял брови. «Я до сих пор не в курсе». «Скоро узнаешь». В обещании паука слышалась угроза. «Он согласен, Аке. Скажи Талгату, пусть внук готовится». «Хорошо». Кунаев смерил нас взглядом и лишь потом кивнул. «Но мое предложение все еще в силе, Виктор. Подумай. Возможно, твои проблемы можно решить гораздо проще, чем ты думаешь». «И еще раз, Рахмет, я твердо встретил взгляд казаха. Но я привык решать сам, а вот потом подумаю».